Следующая песня называется она «Песенка о звездах». Чтоб не казаться дураком, я не умолк ни разу. Я наливался коньяком и пел зверообразно. Горели свечи круто, по стенам тень качали. Мы разошлись под утро, как будто не встречались. Я шел в пальто расстегнутом, не возлюбя кочевья. Луна под ковкой согнутой цеплялась за деревья. Ловила небо ложкой, я шел, шаги печатая, разъехались гармошкой. Заборчики дощатые разъехались, как зрители со скучного спектакля. А ночь на черном кителе развесила медали. Звезда, что за терпение, звезда, за ненавязчивость, за слух, за слог, за зрение, за милое ребячество, равнение по флангу, по строчке и по градусу. Ищи звезду по рангу, найди, носи и радуйся.